Глава третья. Воскресенье. Ехать домой я не мог физически. Сделал два круга по ночному Садовому и поехал в отдел, туда, где через три часа начнется сбор милицейской орды. Около отдела встал поближе ко входу и, преодолевая бесконечное «упца-упца-упца» от грохота танцпола в ушах, заснул. Я легко и с удовольствием спал, если надо, в своей девятке, потому что иначе иногда вообще бы не спал. Снилось мне, как рыцари круглого стола из красного дерева пьют пиво с раками. Я подошел, но мне не налили, потому что у меня не было своей кружки. Я проснулся от того, что двор ожил. В темноте его заполняли милицейские машины всех видов и цветов, и автобусы со всякого рода ОМОНами и АМСОНами. Десятки людей в форме и не очень заполнили двор и сразу закурили. Из легковушек преобладали светло-синие, но не голубые шестерки с мигалками в салоне у заднего стекла и номерами МКМ. Это приезжали парни из розыска всех уровней. Эти шестерки так примелькались в преступной среде, что можно было ликвидировать преступность в одном отдельно взятом микрорайоне, просто паркуя их там, на улицах, для устрашения. Недели на три хватит. Потом преступники привыкнут и перестанут их замечать. Меня закрыл автобус с ОМОНом. Я, честно говоря, никуда ехать не собирался, но было обидно немного, что не спросили. Но спрашивать, почему не спросили, в таких случаях человеку не надо. Вдруг возникнет недопонимание. У нас в одном из отделов целый подполковник, старший опер по особо важным, так и попал в полосу непонимания. Они с поддержкой ОМСН выехали брать группу залетных по направлению грабежи-разбои. Перед выездом все друг на друга посмотрели. Подполковник-оперативник, он, к своему несчастью, всех запомнил, а амсоновцы не очень приглядывались. В итоге, пока они стояли под адресом и ждали отмашку на работу, подполковник пошел в ларек за сигаретами. А там уже покупает сигареты командир ОМСН. И в эту минуту к ларьку приехало две иностранные машины с какими-то отечественными отморозками. Вылезли и полезли без очереди. Зачем, уже никто не узнает. Оттолкнули командира, а он не оттолкнулся. Врезал одному отморозку в переносицу, да так, что тот потерял возможность дышать носом навсегда. Хотя, может, и раньше не дышал. Из машин повыскакивали отморозки. А командир без лишнего волнения выскочил на дорогу, чтобы его было видно подчиненным. История после этого должна была быть с абсолютно хорошим концом. Но тут в дело вступил подполковник. Он тоже выскочил на улицу и, естественно, встал на сторону командира ОМСН в корпоративном порыве. Это была роковая ошибка. Парни увидели своего командира в окружении отмороженной гопоты. Подлетели на автобусе к месту конфликта и, понятно, перевес сразу оказался на их стороне. Проблема была одна и существенная. Подполковника никто не узнал. И он выгреб автоматом по лицу, ботинком со шнуровкой по яйцам, или в обратной последовательности, и пока его узнали, еще пару раз ботинками по ребрам. К счастью, была зима, и через теплую куртку ему ничего не отбили. Это было давно, я тогда еще не работал, но история мне не понравилась. Точнее, слушать подполковника смешно. Со временем история в его исполнении обросла нужными закорючками, но думать о ней не так смешно. Поэтому я вышел из машины и спокойно пошел в отдел. Стоило так рано приезжать, чтобы все проспать. Когда обходил автобус и группу курящих ОМОНовцев, один из бойцов доверительно сообщил товарищу: «Сегодня отрабатываю боковой правой». Воска бы влить в прокурорские уши в этот момент. В рекреации, где вчера заседал штаб, начальство уже совещалось. Евсеев, Горшенин, начальник второго отдела МУР, какие-то знакомые и незнакомые мне лица из округа и стройный, седой, но еще довольно молодой генерал в форме. Эти приколы с генералом я уже знал. При больших мероприятиях на чужой территории, а область тогда никому не внушала особых иллюзий, если была такая возможность, приглашали старшего офицера из министерства, Он, собственно, ничего не делал, но если местная милиция прибудет мешать, то министерский выйдет из машины, представится и начнет переговоры во избежание конфликтов. В общем, возили с собой отпугивать местных. Но генерал, конечно, редко находился. Это особый резерв именно этого отдела и лично Евсеева. Дело в том, что у них работал самый старый старшина во всей российской милиции. Александр Гаврилович. Я не знаю, сколько ему было лет. Мне казалось, что 100. Когда кто-то умный придумал в милиции давать прапорщиков вместо старшин, он стал первым прапорщиком в стране и сразу старшим, естественно. Он всю жизнь проработал на одном месте. Всю жизнь. И десятки больших милицейских начальников молодыми милиционерами прошли через его руки. И ему никто никогда не отказывал. И он приносил большую пользу родному отделу, даже когда уже много лет фактически ничего не делал и просто гулял по району или пил чай в дежурке. Думаю, это его генерал. И согласился, небось, с удовольствием. Лампасы надел, а лучшие годы были в пиджаке и кепочке, со стволом на ремне и папочкой для протоколов в руках. Теперь тем более воскресенье. Кто там знает, что у него с женой. А к любовнице после операции можно заехать в почти легальном режиме. Евсеев увидел меня и радостно заулыбался. «А вот ты, прокуратура. Я думал, ты пошутил, что приедешь в такую рань». «Следователи прокуратуры?» «Наши боевые товарищи. Меня лично никогда не подводили», — поздоровался со мной начальник второго отдела Горшенин. «Мы с ним уже виделись пару раз». «Боюсь вас отпускать без правовой оценки будущих превышений», — пошутил я. «Вот один ОМОНовец во дворе уже собирается отрабатывать боковой правой. А мне потом допрашивать». «Мы их придержим», — сказал Горшенин. «Но люди нужны. Людей не хватает». «Да у вас во дворе целая армия». «Понимаешь, — убежденно сказал Горшенин, — задержание — это хотя бы трое на одного, а меньше — это драка». Мне кажется, я услышал, как в комнате понимающе заскрипели ребра присутствующих, а генерал убедительно кивнул, не отрываясь от журнала «Огонек». А в это время в отделе появились трое в серых костюмах. Умение чекистов во все времена выглядеть одинаково — это секретное оружие. Есть стиль. И, по-моему, эзотерического происхождения. Они прошли в кабинет к Евсееву, где мы с ним решили обсудить вдвоем, что нам нужно от города Раменское, конкретно по делам Рюрика и физкультурника. Мы уже составили список злодеев, которых Евсеев на всякий случай рассадит по разным машинам, чтобы они не смогли обсудить свою судьбу слишком вольготно, как люди в серых костюмах, и пришли. Вежливо поздоровались, спросили разрешения сесть, в общем, сделали все. Чтобы было не перепутать, что они из ФСК. В принципе, очень рано утром в воскресенье сразу трое трезвых мужчин в галстуках, всегда только оттуда. Старший покосился в мою сторону, но Евсеев не среагировал. «Мы изучили возможности применения нашего подразделения силовой поддержки. Ситуация сложная. Некоторые члены организованной преступной группы живут в одном подъезде, двое на одной лестничной клетке. Это высокие риски для операции». «Они еще и в один детский сад вместе ходили. Значит, ваших не ждать?» Евсеев даже не удивился. «Мы предлагаем следующее. Нашими силами установим наружное наблюдение, дождемся разделения объектов и проведем задержание в штатном режиме». Евсеев опять совсем не удивился. «Вы же видите, сколько людей. Меня линчуют, если я им скажу, что зря собрались. Мы выезжаем через несколько минут. Спасибо, что заехали, но никак». Контрразведчики встали. Их старший попросил проводить их до машины. Евсеев вернулся, возбужденный, через две минуты. «Операцию остановить, фантазеры. Как всем сказать, что они зря собрались в такую рань в воскресенье? А войны не будет. Значит, Горшенин еще захочет людей? Вместо отвалившихся?» «Да не, мы их и не считали, знали, что соскочат. Уникальная организация, никакой реализации. Но все всегда знают, откуда они все знают? Сообщили мне фамилии убийц физкультурника. Четверо, все из наших папок. И очень про своего Ларионова волнуются». «Они врут?» Я почувствовал близость истины, от которой не уйти и не спетлять. «Вот сейчас привезем и узнаем, но похоже». «А про Рюрика?» «Ничего не сказали. Думаю, физкультурник знал. Не успели мы его найти. А свои даже не искали. Пришли и застрелили. Ну все. Пора, ты поедешь? Не, сейчас будут простреленные бензобаки и сломанные судьбы. Зачем мне это видеть? Я здесь подожду. Да не, мы аккуратненько всех примем. И домой. Можно я у тебя здесь посплю немного? Кивнул я на диван. Угу. Нам нужны твои мозги выспавшимися. Голов приедет с хорошими мозгами. Прячем еду, раз Голов едет. Евсеев ушел. Я посмотрел в окно, как пустеет двор от машин, и упал на диван. В образовавшейся тишине в голове опять застучало, но немного слабее. Упц, упц, упц. Вот интересуются коллеги действующим сотрудником ФСК Ларионовым Сергеем Анатольевичем. А он, судя по папкам, участвовал в ликвидации двух членов недружественных ОПГ. Явно есть о чем с Ларионовым поговорить. Если все доказать, светит ему высшая мера, на которую мораторий. Но кто его знает, что дальше будет с этим мораторием? Но Ларионова у нас нет. Его среди живых уже давно нет. 3 месяца на связь не выходит с руководством, прям нелегал из шпионского романа. Но он обычный сотрудник, который 3 месяца не ходит на работу. Коллеги волнуются, а ему уже все равно. Я лег поудобнее, накрылся курткой и начал думать об Алисе. Подумал, что если дальше буду думать об Алисе, то не усну. И сразу уснул. Когда я проснулся, выяснилось, что я укрыт пледом, а куртка висит на вешалке. Это девочки из отдела по несовершеннолетним услышали, как я сплю, и укрыли меня. Приятно. Я выглянул в окно. Двор был пуст, орда еще не вернулась. Но приехал Голов и уже шел расстроенный от узбечки. Конечно, она в воскресенье с 12, а сейчас 11:20. Была одна тайна, которую Голов, конечно, знал. Салимбай с утра варил плов, а его женщины лепили манты и ставили их на пар в огромную мантоварку с давно помятыми боками. Голов хотел просочиться с заднего входа и что-нибудь сожрать, и забыл, что в воскресенье Салимбай с женщинами только приходит в 12. Ну, в общем, трагедия. Лицо Голова выражало высшую степень несчастья, и он шел явно меня будить, чтобы заставить вести его на рынок есть жареные пирожки. Неприятно думать, что товарищ идет тебя будить из-за пирожков, и к тому же потому, что машина только у тебя. И то, что я сам дико хотел есть, ушло на второй план от такого бесчувственного поведения товарища. Но я так хотел в туалет, что быстро забыл свои переживания. К несчастью, дверь в отдел по несовершеннолетним была открыта, и в отделе сидела Катя. Тут я вспомнил, что воскресенье, и накрывать меня спящего всем отделом, как мне показалось, они явно не могли. «Привет, ты что тут делаешь? Горишь на работе?» «Привет, немного», — заулыбалась Катя. «У меня племянник родился в Воронеже. Брала отгулы, к сестре ездила. Он такой хорошенький. Чуть не осталось у него няней. Вот теперь работы накопилось». Катя была такая симпатичная и рыжая, с белыми крупными зубами и зелеными глазами. Весь отдел сходил по ней с ума и многие другие. Она была веселая и простенькая, и очень фигуристая, особенно когда была в форме. «Можно в почетный караул отправлять». В последних ее словах проскочила небольшая фальшь почему-то, но я не обратил внимания. Она такая была болтушка, что мне надо было быстрее валить, пока еще мой мочевой пузырь хотел именно в туалетную комнату, а не вообще. Но надо было сказать спасибо. Спасибо за плед. Приятно проснуться не бомжом под курткой. «Ой, да что ты! Просто дверь была открыта», — засмущалась Катя, но вышла из-за стола, чтобы я видел, видимо, новые брюки и туфли на высоком каблуке. Это, кажется, называется на шпильках. Дверь, честно говоря, точно была не открыта, а приоткрыта. И я даже чуть про это не сказал. И даже успел отругать себя за то, что чуть про это не сказал. «А ты знаешь, что Евсеев уже звонил в дежурку, и они уже едут обратно? Я не могу допрашивать убийц на голодный желудок». Голов начал вещать о своем голоде, только повернув в коридор. «Поехали на рынок, поедим вредного. Катя, привет!» «Привет!» — немного расстроилась появлением Голова Катя. «Поехали», — сказал я, очень довольный появлением Голова, потому что появилась возможность убежать в туалет, не соблюдая дополнительных культурностей с Катей. «Я сейчас догоню, давай у машины». И я убежал. То ли в туалет, то ли от Кати. А когда я вышел из отдела, у машины стоял Голов и Катя. И Катя. Значит, я убежал только в туалет. «Вот Катя», — представил мне ее Голов. «Наша девчонка тоже любит жареные пирожки». «Понятно. Голов позвал Катю с нами в этот ларек с пластмассовыми стульями и жареными пирожками огромного размера. Туда с приличным человеком стыдно зайти. А он девочку позвал». «Ладно. Она старший лейтенант милиции. Пусть терпит». В ларьке Катя в тесных брюках и на шпильках смотрелась странно. Я подумал, что в октябре такие туфли на улице уже в принципе странно смотрятся. Вряд ли она пришла в них на работу. Могла бы и переодеться, но не стала. И, по-моему, она была близка, чтобы амплитудно упасть с этих шпилек. Женщины — очень странные люди. Мы ели только что пожаренные пирожки с мясом, а Голов ел еще с капустой, с картошкой и с яйцом и зеленым луком. Причем последние были вчерашние, но он и в этом находил какой-то особый вкус. Жалко, не положили еще теплыми в целлофановый пакет. Они бы запрели правильно. Что там хорошего в задушенном резиновом жареном вчера тесте, непонятно. Катя ела, как ни в чем не бывало. Запивала кофе, сваренным сразу с молоком, сейчас такое не делают. Все время хохотала и вполне не портила нам употребление условно-съедобной пищи. Когда она ушла мыть руки от фритюра, который не должен блестеть ни секунды на пальцах старшего лейтенанта милиции, если она женщина, Голов доверительно произнес. «Точно! Абсолютно точно! Катя к тебе неровно дышит!» Это она объелась пирожков. Я тоже уже дышать не могу. Голов, единственный из нас, продолжал есть, но это не мешало ему делиться своими наблюдениями. «А чего она в воскресенье на работу вышла?» «К сестре уезжала, догоняет теперь». «А зачем такие узкие брюки надела и туфли со шпильками? Она же на них еле ходит. Все женщины делают так, почему-то думая, что мужчины не замечают, что они специально одеты или специализированно покрашены на лице. Причем красота должна мужчину поразить, но додуматься, откуда и для чего красота взялась, мужчина не должен. Такая себе гендерная таинственность». «Игорь, отвали, может, она вечером в театр идет?» «Не дойдет», — покачал головой Голов, явно имея в виду технические трудности и ее неумение их минимизировать. «Она не могла специально выйти. Откуда она знала, что я буду?» «Это я ей сказал», — не прекращая доедать последний пирожок, сказал Голов. «Чего?» «Ну, я и в пятницу ей сказал, что будем в субботу, и в субботу, что сегодня. А чего? Методика. Работает же. Будешь?» Голов показал на недоеденный мной пирожок. «Очень вовремя. Я как раз думал, что если его доем, точно будет изжога, а не доесть такой вкусный и вредный пирожок я не мог. И тут Голов спас». Я взял паузу и сказал без радости, явно демонстрируя неудовольствие его навязчивостью. «Не буду». «Еду выбрасывать нельзя». Голов забрал недоеденный мой пирожок и положил к себе на тарелку, не выпуская из правой руки недоеденный свой пирожок. И на тарелке лежал еще один недоеденный его пирожок. Он кусал их по очереди, смешивая вкусы. То, что Голов забрал мой недоеденный пирожок в отсутствие Кати, говорило о том, что остатки совести еще шевелятся в его чреве. Жалко, что я сразу этого не понял. Можно было потянуть до ее прихода и отдать мой надкусанный пирожок при ней. Катя появилась в зале, она шла, неуверенно переставляя лейтенантские ноги в узких брюках и на высоких шпильках. А Голов, увидев ее, продолжил скороговоркой. «Ивсеев за тебя, мы с ним уже в предвкушении, какой траур будет во всем округе, если ты ментов уделаешь». Я собрался применить к нему насилие, но Катя была уже рядом. Нехорошо, если милиционер увидит, как один следователь прокуратуры безжалостно избивает другого. Тем более бить человека, физически явно хуже подготовленного, некрасиво. «Ну, гопника можно, а так нет, некрасиво. Это много раз спасало Голова. Вернулись мы вовремя. Только припарковались, как к отделу стали подъезжать светло-синие, но не голубые шестерки, автобусы с ОМСНом, автобусы с ОМОНом и автобусы не знаю, кого еще там выпросил Горшенин. Генеральской «Волги» уже не было. Наверное, сразу рванул из Раменского к любовнице, раз жена все равно не ждет. Из автобусов начали выводить задержанных. Мы с Головым и Катей стояли у моей машины и смотрели на выгрузку организованных преступников. Голов искренне и почти печально сделал заключение. «Подвалило работы, хоть увольняйся». К нам шел очень довольный Гоша со стажером. «Ну что?» «Применил спецсредства американские наручники?» «Вместо «здрасте»,» — сказал я стажеру. «Нет», — вздохнул стажер, — «не успел, эти...» — он кивнул на автобус с ОМСН. «Всех сразу пристегнули». Сопротивления злодеями оказано не было. Все сами сдались. Гоша явно был очень доволен проведенным утром. Один только дверь не открыл, кричал, что сейчас вмажется и откроет. «Дали это сделать?» «Вмазаться», — поинтересовался Голов. «Не успел. У него дверь деревянная, гоблины вынесли с одного толчка». Я понял, что это и был отмеченный физкультурником системщик. Похоже, скоро он будет не в форме. А задержанных все выводили из автобусов и выводили. «А сколько же в итоге задержали?» — спросил я Гошу, удивленный потоком. «По списку всех. И еще двоих сверху. На одном адресе ночевали. Один совсем синий, лет 70, весь забит. Просто галерея. В одних трусах шарился во всей красе. Его Евсеев из уважения к возрасту к себе в машину взял». «Этого не может быть. 27 преступников и все по домам? Так городок-то маленький, банда семейная, все свои, все дома». «Может и семейная, но своего бригадира, похоже, завалили. И кого там еще физкультурник отметил? Надеюсь, что и Рюрика». «Так себе семейные ценности. Но Гоша имел в виду под семейностью явно не омлет с колбасой по субботам». Катя поняла, что сегодня этим мужчинам не до нее, и ушла к себе. Минут через 40 она зашла попрощаться уже в джинсах и кроссовках. Хорошая она. Смешная. У Ореха была очень клевая собака по кличке Макс. Он Ореху очень подходил. Просто одно лицо. Мощное животное, похожее на ротвейлера, только очень маленькое. Точнее, еще меньше. Это был результат настоящей большой любви той терьера с убедительным латиноамериканским именем Мигель и сучки Пекинеса, чье имя мне неизвестно. Точнее, сучка, может, и любила Мигеля, но этот мерзавец вряд ли. Такой был неприличный эгоцентричный альфа-самец, только очень маленький. С другой стороны, какая разница, какого размера мужчина, если он мужчина? А он любил больших сучек. Сейчас это в порядке вещей, выше, ниже, какая разница. Но тогда большой женщине полагался еще больший мужчина. Но были такие любители, которых это не волновало, а даже наоборот, слишком волновало. Мигель был из таких. Он бы не то, что какую-то сучку пекинеса завалил. Он бы и на сучку самого ротвейлера залез, ни мгновения не сомневаясь в собственной актуальности, если бы придумал как. Мигель был собакой подруги Лизы, жены Ореха. Мигель вил из хозяйки веревки и иногда разрешал себя погладить при чужих, но неохотно. Зато защищал хозяйку даже от комаров. Мигель легко убедил хозяйку, что он не нуждается в поводке и что это его выбор. Поэтому каждая прогулка заканчивалась тем, что хозяйка бегала по двору и ловила Мигеля, но продолжала признавать его право выбора. Она уже два раза была в США. В тот роковой день им на прогулке встретилась бывшая учительница географии хозяйки Мигеля Лизы. А училка была хозяйкой сучки Пекинеса. Училка была всего на 4 года старше ученицы, и она была замужем за учителем истории, в которого были влюблены все продвинутые девочки в старших классах. Обычно все влюблены в учителя физкультуры, но в этой школе один был женщиной, а другой старым прокуренным баскетболистом. Хозяйка Мигеля, в свою очередь, встречалась со своим одноклассником, который очень нравился подруге учительницы географии, учительнице математики. Короче, Девушкам было что обсудить. И пока они со всеми девичьими невыносимыми подробностями обменивались энергиями, Мигель понял, что надо действовать. Никому даже в голову не могло зайти такое. Той залезет на сучку пекинеса. К защите хозяйки пекинеса надо сказать, что она честно не знала, что у ее собаки течка. Так часто бывает с этими маленькими лохматыми суками. Мигель абсолютно потерял связь с реальностью, увидев такую большую девочку и почувствовав зов природы через запах течки. Мужская особь в таком состоянии часто бывает неудержима. И девочка пекинес, вычесанная, расчесанная, с изумрудным бантиком на правом ухе, связалась с Мигелем. Не в смысле связалась, а в смысле произошла вязка. А то, что у животных начало вязаться, человеку не развязать. Теперь только само развяжется. И когда девушки заметили это важное событие, было уже поздно. Так на свет появились 4 метиса, очень похожие на ротвейлеров, только очень маленькие, точнее, еще меньше. И тут Лиза, жена Ореха, совершила непоправимую ошибку. Она повела дочку Олю посмотреть щенков. Ну есть же в Москве зоопарк, есть же куда отвезти 5-летнюю девочку, рискуя попасть только на мороженое. Но нет, Оля села на корточки, погладила комочки и спросила: «А какого мы возьмем?» «Мать в отказ». Оля в слезы, и ее с трудом увели домой. Но можно забрать девочку из квартиры со щенками, но нельзя забрать щенков из сердца девочки. И Оля, как всякая продуманная московская чуиха, перестала плакать, затаилась и пошла домой, вынашивая по дороге коварный план. И как только Орех пришел домой, Оля забралась к нему на колени и начала издалека: «Папочка, я, наверное, скоро умру». Жена против, Орех против, но где взять сил с этим всем вот бороться? Орех оделся и пошел к учительнице географии, посмотрел на комочки и ничего не понял. Тогда муж, учитель истории, предложил выбирать, как сибирские охотники. Кто первый добежит до еды, тот и лучший. Щенков отнесли подальше, налили в блюдце молока и выпустили комочки. А они разбрелись в разные стороны, не замечая, что на экзамене. Тогда Орех нагнулся и взял первого попавшегося. Им оказался Макс. То есть назвала его дочка Максимилианом, но все равно получился Макс. Орех принес будущего Макса домой, Лиза помыла его шампунем, и комочек положили к уже спящей Оле. И с тех пор Макс спал всегда с ней. Но только потому, что Орех не пускал его спать с собой. Макс выбрал хозяином Ореха и мог бросить всех женщин мира ради него навсегда. Мигель передал Максу все свое мужское начало и такой же кончик. Но наученные опытом учительницы географии, хозяева Макса безжалостно водили малюсенького ротвейлера на поводке. Точнее, водили Лиза или Оля, но если с ними вышел гулять Орех, то поводок не требовался. Гордый от того, что с ним вышел гулять хозяин, Макс путался у него под ногами и делал свои дела как можно быстрее, чтобы не отстать от хозяина. Орех по воскресеньям часто выходил гулять с Максом, потому что это был повод покурить импортных сигарет. Орех вышел на улицу, закурил и пошел рядом с Лизой, стараясь не дымить в ее сторону. Убийцы подъехали на «Жигулях» пятой модели с ободранным багажником на крыше. Киллер вылез и пошел сбоку наперерез Ореху. Он шел быстро, не обращая внимания на лужи, на ходу вынимая пистолет. Тренированное боковое зрение игрока в регби, настроенное на опасность, не подвело. Орех увидел и все понял чуть раньше, чем можно было ожидать. Если бы Орех сразу пошел на убийцу, он бы успел дотянуться до него раньше, чем тот начал стрелять. Но если бы Орех пошел на него сразу, у него за спиной на линии огня осталась бы Лиза. Кто угодно мог об этом не подумать, но только не Орех. Никогда не мог он так поступить. Никогда. Орех оттолкнул Лизу и закричал: «Беги!» А потом, как дикий зверь, прыгнул в сторону. Туда, где он станет мишенью, но за ним не будет матери его ребенка. «Лиза, беги!» — кричал Орех, когда шел на убийцу. Киллер начал стрелять. Он не мог уже спокойно прицелиться, стрелял, как говорят стрелки, по силуэту. Раз, два, три. Он был хорошо обученный, все пули попали в ореха, все. Но ни один выстрел его не остановил. Орех был страшен. Если бы он добрался до своего убийцы хоть на мгновение, то разорвал бы его, но не добрался. Киллер бросил пистолет и побежал к машине. Он прыгнул и схватился за багажник. И только когда оторвались от ореха, киллер сел в машину. Орех еще бежал несколько метров. Потом упал на колено, встал, сделал еще несколько шагов на одной ярости и опять упал, лег лицом на асфальт. Последнее, что он почувствовал, ярость от того, что не справился. Последнее, что он видел, огромные темно-серые скалы. Это были просто неровности асфальта. Суеверный Евсеев, только когда убедился, что задержания идут по плану и скоро будет очень много работы, позвонил заму по следствию и просил всех следователей на подработку. Но последние теплые выходные дали себя знать. Нашли одного и еще одного прислали из округа. А я уже думал, что дежурный следователь сдохнет оформлять столько злодеев. Теперь они сдохнут втроем. Еще непонятно, куда оформлять, но это не наше с головым дело». Пусть милицейские следователи возбуждаются по фактам из папок физкультурника. В любом случае было похоже, что по организованной преступности в городе Раменское нанесен драматический удар. Хотя, судя по содержанию папок, город и не сильно интересовал бригаду. Только двух коммерсантов физкультурник вспомнил добрым словом. Одного порезали не насмерть за то, что якобы не всю бандитскую долю присылал, и то не факт. Так как порезал его одноклассник, а сам коммерсант был женат на его бывшей девушке, тоже их однокласснице, что тщательно отметил физкультурник. Видимо, сам не был уверен, что дело в доле. И какой-то директор магазина пытался заказать своего партнера, а партнер пытался заказать директора, который одновременно был его сват. В итоге бандиты магазин у них отобрали и отдали третьему коммерсанту. А эти двое потеряли друг к другу всякий интерес в связи с утратой спорного имущества и, возможно, не помирились, но точно остались живы. Все это физкультурник тщательно записывал. Ну и был список объектов и коммерсантов с графиком, от кого и за какой объект получено. Но это, по тем временам, даже не преступление. Крыши были практически у всех. А такие коммерции, как ларьки, магазины и автосервисы, 100% платили. Куда деваться, когда ты всегда на месте? Дела столичные были интереснее и для милицейского следствия более чем подходящие. Но нас с Головым все это тоже мало интересовало. Единственно, собранные ФСКшниками и спаленные физкультурником списки убийц таинственным образом совпадали. Это было подозрительно. Нудный Голов выписал все подвиги убийц из папок, чтобы было о чем поговорить. Человеку всегда важно, чтобы с ним говорили о его личном. Но раз он выписал, папки я забрал себе. Жизнь несправедлива к трудящимся. Все ее любимчики — лентяи. Мы с Головым разделились. Голов занял рекреацию, Горшенин — кабинет Евсеева, а я расположился в кабинете Севы. Его напарник Петренко вчера, конечно, не нашелся. И завтра будет удивляться и жалеть, что его не нашли, так ему хотелось поработать в воскресенье. Голову по его делу было проще. Есть круг подозреваемых, есть задержанные подозреваемые, есть к чему стремиться. Я, честно говоря, не понимал, что точно надо делать и какое отношение имеет к убийству Рюрика вся эта братва. Главная версия у меня в голове была, что физкультурника завалили с целью сокрытия следов. Стройная и приятная версия. Завалили Рюрика, мы установили физкультурника и его машину, произошла утечка, физкультурника завалили, чтобы мы через него не вышли на остальных, а может и на заказчика. Вот и все. Корсиканские страсти. Но если мозги сильно пронюханы... Любые страсти по плечу. Я помню, мой знакомый работал по делу, где солнцевские... Ну, как солнцевские? Солнцевская франшиза. Растворили в ванной и слили в канализацию своего кореша. За что? Не знаю. А зачем? Понять невозможно. Если бы крестный отец и прочие гангстерские саги про смурных итальянцев в Америке не проникли на видеокассетах забывший железный занавес, жизнь была бы намного скучнее. Валялись бы убитые преступники и ждали бы прибытия оперативной группы. Но проснулось творчество, и особенно оно расцвело, когда завезли кокаин. Героин косил ряды мрачно и беспросветно. А первый, на пробитые кулаками и железными трубами головы, вписался как надо, до потери всего человеческого. Я был готов к работе как никогда. Мало спал, много ел, был весь исцарапан тоской по Алисе и не знал, с чего начать. Решил начать работать по убийству физкультурника в помощь голову, а там попробовать за что-то зацепиться. Решил я поработать. Можно подумать, у меня был выбор. Мы поделились с головым подозреваемых в убийствах. Остальных решили допрашивать бессистемно. И постепенно выделить наиболее активных участников банды. В это время зашел Сева. «Меня Евсеев к тебе послал в помощь», — прозвучало неоднозначно, учитывая, что я собирался поработать в его кабинете, словно я виноват в какой-то несправедливости. «В помощь? И ты сможешь все время молчать?» «Не смогу», — вздохнул Сева. «А чего ты такой грустный?» Я признался в любви девушке, после чего она меня слила. А теперь я хочу назад все вернуть и иметь возможность по-прежнему ее видеть, хоть иногда. Мне сегодня больно. Прям больно. Не сказал я. «Все нормально. Вот думаю, как бы хорошо было бы физкультурника допросить», — зачем-то сказал я. «Если бы знал я тогда, как дорого мне обойдутся эти слова». «И Троцкого!» — Сева забыл, что убийца Троцкого, Рамон Меркадер, давно умер на Кубе. А он бы про убийство Троцкого мог бы рассказать больше самого Троцкого. «И Троцкого!» — сказал я, хотя не понял, зачем допрашивать Троцкого. «Давай начинать работать. Не зря же мы в последнее теплое воскресенье вышли». Первый задержанный был уже старомодно бритый, довольно толстый, даже отекший и возрастной. Он был из списка контрразведчиков под номером 1, но был первым без всяких видимых причин — Сергей Алексеевич Сомов, уроженец города Раменское. Но в папках физкультурника он значился как причастный ко всем убийствам. В принципе, для первого места в списке вполне уважительная и видимая причина. И почему-то среди прочего было написано «Мясник». Для клички как-то странно. Для определения бесчеловечного нрава и склонности к жестокости еще странней, особенно учитывая, кто эти папки составлял. Физкультурник был не похож на человека, который считал бы мясником своего быка за склонность к насилию. С другой стороны, я физкультурника совсем не знал. Может, он был тонкой и романтичной натурой. Насколько больше осталось бы в живых пацанов, если движение было бы менее романтичным, не посчитать. За идею убивать и умирать гораздо проще, чем только за бабки. Этот Сомов встретил конец 80-х очень взрослым. Некоторые братки могли быть его детьми. Такой взрослый и до сих пор рядовой боец могло означать только одно. Сомов Сергей Алексеевич отчаянно тупой. «Вы знали Турнева Кирилла Александровича?» Я чуть не сказал «физкультурника». Это всегда так, когда долго кого-то неправильно зовешь в своем кругу, потом и не вспомнишь, как звали. «Знал. Мы с ним в параллельных классах учились», — настороженно ответил Сомов. «Но не испугался. А может, испугался, но просто такой тупой, что сам не заметил». «А что с ним?» — спросил я как бы между прочим. «Как это что с ним?» «Ну, вы говорите в прошедшем времени о нем». «Это вы так начали», — довольно спокойно ответил Сомов. «Ну, я-то знаю, что он убит 4 выстрелами у себя на квартире, поэтому в прошедшем». «А я за вами. Откуда мне знать, что он убит?» На самом деле, только в английском детективе можно ошеломить преступника такой ерундой, как прошедшее время, про того, кто еще мог быть в настоящем. И будет он каяться и рассказывать себе на виселицу. Наверное, это особенности языка, в котором времен больше, чем в мироздании. Просто я не знал, с чего начать. Надо же с чего-то начинать. Понятно. Турнев оставил на вас досье. Хотите посмотреть?» «Про меня? А что про меня? Почему он вас звал мясником?» «Так я работал раньше мясником, на рынке». «Так вы были богатым человеком?» «Нормально зарабатывал, да». Турнев в досье подробно описал вашу роль в банде, в том числе в убийствах Павличенко и Григоряна. Я специально назвал только двоих, а то и поговорить будет не о чем. Сомов молчал. Я молчал. Сева обещал молчать, но сказал: «Вот гнида, правильно вы его шлепнули». Сомов тщательно соображал и шевелил губами. «А я могу отказаться?» «Конечно, статья 51 Конституции. Вы можете отказаться от показаний», — сказал я даже с облегчением. «Потому что пусть пока тупит без меня». «От того, что я убил Павличенко и Григоряна?» «Таким тупым быть нельзя. Интересно, мясник он был хороший? Я встречал пару бывших мясников с рынков из 80-х. Отличные были ребята. Мне даже не верилось, что такой тупой бык мог достичь таких карьерных высот в кооперативной торговле». Для 80-х точка мясника на рынке была чуть ли не круче массажиста в Сандунах. «Можете. Вам есть что сказать об убийстве Турнева?» «Я не убивал». «Может, знаете, кто его убил?» «Нет, не представляю». «Вы бывали на квартире Турнева?» «Может, месяц назад». «А вы не боитесь, что мы найдем там ваши отпечатки пальцев?» Сомов на мгновение притормознул и ответил: «Ну, если месяц назад...» «Это слишком давно». «Тогда нет», — сказал Сомов, но не так уверенно. «Для такого тупого бандита совсем не уверенно». «А что-то можете сказать о судьбе Ларионова?» «Я такого не знаю». «Ничего не знаете?» «Не знаю». «Тогда пишем. Информации не обладаю». «Да, не обладаю». «Вы знали Григоряна?» «Какого Григоряна? Их много». «Того, которого вы убили, согласно составленному Турневым на вас досье». Тут я почувствовал, что впереди много ненужных трудностей. Физкультурник не оставил ни одного имени убитого. И вообще, допрашивать подозреваемого в убийстве, ничего не зная об убийстве, очень странно. Я вдруг понял, что не имею ни малейшего представления, о чем спрашивать Сомова. Мы в угаре от этих папок забыли, что ничего не знаем о самих убитых и убийствах. Может, Горшенин что-то помнит согласно должностным обязанностям и собственной одержимости. А если убийства подмосковные, то все. Никаких шансов до понедельника. Сейчас можно набрать в поиске, почитать в криминальной хронике и даже посмотреть на убитого. А тогда у нас были только живые свидетели, ЗИЦ и ГИЦ, но они были не скоро. В общем, как мы работали без интернета, непонятно. Вся надежда только на братву и на вечно несдержанные языки всех и всегда. Сейчас что-нибудь узнаем. Четверо убийц, и чтобы никто не похвастался, этого быть не может. Только у Конан Дойля. Сомов внимательно и долго читал. Что там читать? Несколько строк его лживых показаний. Может, и не убивал ни одного из трех, про которых я спросил, но точно знает, кто, а скорее присутствовал. В этом я уже не сомневался. Про других убитых решил спросить позднее. «Все правильно», — сказал Сомов. «Тогда пишите, с моих слов записано верно». «И подпись». «А можно я не буду подписывать?» «Хотите, не подписывайте, но это как-то подозрительно, вы же ни в чем не признались». И весь толк от допроса, зафиксированное вранье Сомова про его посещение квартиры Турнева. Просто откажется, если что, никакого толку. Сомов еще подумал, чем мог, и подписал. Его пристегнул к себе Сева. «А куда его везти? В общую клетку или сразу в камеру?» «Не знаю. Пойдем у Голова спросим, это его дело». Я зашел в кабинет Евсеева, где вел допрос Голов. Заглянул к нему в протокол. Никольский Александр Александрович. Один из пятерки и два убийства по папкам физкультурника. Ничем не выразительный и непримечательный. Мог быть продавцом автозапчастей или телевизоров на соответствующем рынке. В общем, не впечатлил. А все туда же. Мы по камерам отправляем или в общую обмениваться опытом? Мне все равно, пусть милиция решает. Голов писал своим убористым почерком еще одни лживые показания. Но их было намного больше. Никольский Александр Александрович был явно расположен поговорить. Я объявил решение Севе, причем особенно подчеркнул, что именно ему решать. Мысль о том, что надо что-то решать ему, ему не понравилась, но уточнять было особо некогда. День сегодня был трудовой, и когда закончится, непонятно, и чем закончится, тем более. Сивашов был самый молодой из списка убийц, физически очень хорошо развитый, прямо хлесткий, как кнут, чуть выше среднего роста. Упрямое лицо, упрямый взгляд. В общем, ничего не предвещало, что он будет давать показания. Но иногда самые крепкие парни оказываются нестойкими на следствии. Потому что не в гестапо, где за тобой великая страна, война идет страшная, и твоя жизнь ничего не значит. Надо просто победить, и одна жизнь — это все, что у тебя есть. Иногда больше отдать просто нечего. А убивать людей за деньги — это другое. Романтично, конечно, звучит. Киллер, наемный убийца. А по сути, все выглядит немного по-другому. И человек, убитый тобой, не выглядит так романтично. Он лежит абсолютно бледный от потери крови. Чей-то сын и отец. А перед смертью он просил его пощадить. Не так, как в кино. Он говорил заискивающе, заглядывал в глаза, просил хотя бы покурить, чтобы хоть немного продлить свою жизнь. И до последнего он надеялся. Рассказывал про детей, просил, умолял. А потом упал. Неестественно как-то закрывался руками. А ты подошел и мужественно, как тебе показалось, добил. Пацан! Не дрогнул. И пошел, как пьяный. И смеялся, переполненный адреналином, и хотел рассказать всем окружающим, что ты смог, но за тобой не было страны. Ты убивал не врага. Ты даже не знаешь, скорее всего, за что убил неизвестного тебе человека. И когда уходит эйфория, иногда не так просто бывает остаться по-прежнему уверенным в своей правоте. И вот такие молодые парни с желваками на скуластых лицах, которые не боялись боли и могли бы не сломаться в подвале у таких же, как они, бандитов, иногда не выдерживали отношений со своей совестью и начинали давать показания в надежде, что станет легче. Не знаю, становилось или нет. Это случалось редко, но случалось. Они начнут регулярно давать показания через много лет в местах заключения, когда повзрослеют, когда пройдет романтика, а бессмысленность и жестокость совершенного станут слишком очевидны, когда про них забудут те, кто раньше грел тюрьму и поддерживал семьи. Это будет не скоро. А нам надо сейчас. И передо мной сидит очень духовитый русский парень, который готов умереть за эти братковские идеи и за своих товарищей. Он еще не знает, что жизнь его уже изломана, и увидит он свободу очень нескоро, если увидит. Посередине допроса Сева сменил Гоша и стал внимательно слушать. У него был цепкий мозг, в отличие от Севы, у которого мозг был не всегда. Я вел допрос максимально спокойно. Если бы было время, я бы говорил с ним долго, но не сегодня. Сегодня я очень торопился. Сивашов был спокоен, но у меня было ощущение, что он тоже куда-то торопится. Что вам известно об убийстве гражданина Рюрикова? Ничего. Вы знаете, кто это? Да. В пятницу ночью он был убит. Я слышал, но ничего не знаю. А вы с какой целью спрашиваете? Где я, где Рюрик? Я его даже не видел никогда. Мы подозреваем вашу группу в его убийстве. Да ладно! Сивашов даже улыбнулся. «Я не знал, что мы такие крутые». «А почему нет?» «Турнев взял заказ, а вы исполнили». «Турнев? Сивашов опять улыбнулся. Он бы испугался такого. А что, трусоват был Турнев? Не то слово. Сколько было презрения в его словах. Похоже, физкультурника Сивашов не сильно жалеет. Наверное, убивать того, кого презираешь, проще. Особенно убивать того, кто убивает. Особенно убивать того, кто приказывал тебе убивать. Но само наличие группы, которая занимается заказными убийствами, вы не отрицаете? Отрицаю, спокойно ответил Сивашов. Вы понимаете ваше положение? Турнев оставил на каждого члена бригады досье. Вот ваше. Он утверждает, что вы непосредственный участник двух убийств. Мы подозреваем вас еще в убийстве самого Турнева. Я никого не убивал, опять спокойно ответил Сивашов, но голос его стал немного выше по тону, и желваки заиграли на упрямом лице. Информация о папках физкультурника была явно неожиданной для него. «Вы же искали эти досье на вас, но не нашли. Я вспомнил выброшенные вещи из шкафов физкультурника». «Похоже, что так и было. А мы нашли. И много отпечатков пальцев. Пока не знаю, но, наверное, там и ваши». «Так я не отрицаю, что бывал у него». «И не надо. Вот Сомов отрицает, ему сложнее будет объяснить свои отпечатки в квартире Турнева». «А что еще у вас против меня есть?» Довольно неожиданно спросил Сивашов. И опять тон был выше обычного. Но вопрос прозвучал как-то по-детски. Я даже почувствовал себя немного виноватым за то, что не должен на него отвечать. И я молчал. На самом деле у меня не было сегодня времени молчать на допросах. Но странно отвечать на такой вопрос подследственного. Тем более при первом допросе. На самом деле, точно ничего у нас пока на него не было, кроме папок физкультурника. Но вечером точно будет. А за 3 дня, отведенных законом на задержание, будет абсолютно точно. Я совсем не сомневался. Завтра получим информацию по другим делам, начнет давать показания кто-то из группы, а самое главное, у нас 27 человек, из которых половина что-то слышала об этих убийствах. Хвастовство никто не отменял, а молчать со своими братва не умела никогда. А свои они были до поры. И вот сейчас эта пора настала. Пока я думал о дальнейшей судьбе Сивашова, он произнес: «Мне в тюрьму нельзя, у меня мама болеет». Я машинально посмотрел на Гошу. Почувствовал он, какая разница между упоминанием матери сторожем Козловым и этим парнем. Никакого страдания в голосе не было, ни мольбы, ничего почти не было. Только постоянные и мучительные переживания за свою мать. Гоша кивнул мне в ответ, он был собран и совершенно не собирался вспоминать слова Козлова, но информация о больной матери показалась ему важной. «Сочувствую», — сказал я, — «но ничего хорошего вам обещать не могу. Вы...» подозреваемый в соучастии в 3 убийствах. Даже если не сможем сейчас доказать вашу причастность, мы вас все равно арестуем по другим делам. В вашем досье есть несколько разбойных нападений, вымогательство. Завтра установим потерпевших. Ничего хорошего вам обещать не могу». Я посмотрел Сивашову в глаза. В глазах стояли слезы. «Они никогда не прольются, эти капли. Но они там были». «Вы сами виноваты». «Никто, кроме вас, не виноват», — зачем-то сказал я, хотя воспитательная функция не входит в мои служебные обязанности. Героиновым наркоманом, которому с утра не дали вмазаться, оказался некто Артур Егоров. Он весело балагурил из клетки, рассказал про себя несколько историй, успел рассказать, что он мастер спорта по тяжелой атлетике, и что его дедушка осетин, а бабушка гречанка, говорил по-гречески и по-осетински, но так как все равно никто не понимал, то, может, это были менские и далматинские, и только капли пота выдавали его кумар. Пот выступал постепенно. Потом Егорова потихоньку стало трясти, но он держался и продолжал балагурить. Потом он побледнел и замолчал, стал каким-то прозрачным, и пот уже невозможно было смахнуть рукавом. Пот тут же опять покрывал его лицо. Пот словно появлялся ниоткуда. Но терпеть Кумар можно долго. Были же системщики, которым удавалось перекумариться дома и не один раз. Но есть вещи, которые в таком состоянии выдержать невозможно. Самое страшное, если кто-то при героиновом наркомане сделает себе укол по вене, и будет приход на глазах у наркомана. Сколько народу погибло, просто оказавшись рядом с употребляющими наркоманами после собственного чистого периода. Они залипали, ловили передозы, задыхались, удушенные собственным языком. Не знаю, что там сделал Никитин. Он забрал Артура Егорова в кабинет, и через 20 минут Егоров был готов давать любые показания. Наркоманов на районе было достаточно, могли притащить в отдел и дать героин, который изъяли у того же Егорова. Он сварил его при Егорове и употребил, а может и не стали так все усложнять. Просто отвели Егорова в кабинет, достали его героин, сварили в ложке и наполнили шприц. А скорее всего, дали самому все сделать, а вмазаться не дали. Я не знал точно и знать не хотел. Вызвали беса героина и предложили его рабу обменять дозу на показания. Я шел в кабинет, где Голов допрашивал Егорова, переполненный особым волнением. Мне передали, что Егоров дал показания по убийству Рюрикова. Я уже начинал чувствовать пустоту. Никакого намека на причастность бригады к убийству Рюрикова ни в одних показаниях. Уже ничего совсем не складывалось. Я даже перестал гонять в голове версии. И тут началось. Конечно, я волновался. К волнению следователя у последнего поворота примешивалось личное. Как бы теперь не облажаться? Сейчас просто успех или удача, а начнется моя ответственность. Игорь заполнял убористым почерком уже второй бланк для допросов. 4 страницы первого бланка почерком Игоря — это в моих объемах пару дней беспрерывных допросов. Игорь мне их передал и без эмоций продолжил допрос. Хоть бы подмигнул. Я по его делу пашу как вол, а он волнуется только перед блюдами, первым, вторым и еще третьим. Я взял бланк и начал читать почти с упоением. Там были сюжеты минимум на 10 повестей в стиле экшен, про который мы тогда еще не знали, что он где-то есть, этот стиль. Егоров врал без остановки. Отвечал положительно на любой вопрос. Если бы он знал, какой Голов зануда, он бы хоть иногда молчал, но он не знал. А Игорь тщательно все записывал к радости оперативного состава и лично начальника уголовного розыска Никитина, который сидел напротив с очень довольной ухмылкой. Судя по его довольному виду и запаху какого-то солодового зелья, Никитин уже принял. Он даже порозовел. На третьей странице, на вопрос, что вам известно об убийстве Рюрикова, Егоров сообщил, что группа Сомова расправилась и с ним. Убивал лично Сомов. Он, Егоров, там не был, но Сомов ему лично рассказывал. Никаких деталей, ничего. Похоже, пересказал то, что ему в вопросах рассказал Голов. Я позвал Игоря в коридор. Пора кое-что объяснить слишком культурному товарищу. И Голов вышел под испуганным взглядом Артура Егорова. Все, что отделяло его хоть на мгновение от обещанной дозы, вызывало пронизывающий каждую мышцу страх. «Игорь, не увлекайся, Егоров врет. Все врет. Ты что, не видишь?» «Думаешь?» «Мне тоже иногда так кажется. Но, может, не все?» «Все. То, что я прочел, точно врет. Все врет. Наркоманы всегда врут, абсолютно всегда». Голов внимательно смотрел на протокол допроса. «Ты не утрируешь?» «Нет, всегда врут». «Он во всем признается, что не спрошу. Но не дал ни одной точной детали. Говорит, был при убийстве физкультурника и не может сказать, где его дом». «Напротив», — я кивнул в сторону его дома. «Думаешь, можно забыть, как при тебе убили человека в 100 метрах от милиции?» «Где тебя сейчас допрашивают?» «Нет, конечно, ну вот». Голов был искренне обеспокоен. Время на Егорова он потратил много, но я решил еще немного его взбодрить. А потом на эти показания не найдется объективки, и шеф опять тебя упрекнет в том, что ты попал под влияние оперативников. Эта история была на земле другого отдела. Месяц назад Голов задержал двух подозреваемых в изнасиловании, не поставив в известность прокурора, доложил утром на следующий день. И прокурор был очень недоволен. Долго нам всем выговаривал, главным образом, что мы слишком много позволяем оперуполномоченным, а Голова прямо обвинил, что задерживал этих двух под влиянием оперативников. И долго потом вспоминал это Голову. Частично прокурор был прав. Реально, Игорь поторопился. И одного задержал зря. Второго насильника установили уже на следующий день. Но зря задержанный был задержан тоже не зря. Он врал на допросе, покрывал своих дружков, и с утра ко всему его опознала жертва как насильника. Тут только он понял, что с ним не шутят, и начал говорить правду. Указал на второго насильника, вспомнил свое алиби. Но прокурор потом еще несколько раз приводил в пример Игоря, как не справившегося с давлением сторонников стопроцентного раскрытия преступлений. «Ну уж нет, это испортит мне аппетит». «Не ври». «Ну, немного». «А с этим наркоманом что делать? Вообще не допрашивать по-нашим?» «Не знаю. Тебе видней. Он хоть что-то показывает?» «Вот сейчас назвал поименно всю группу киллеров. Но все по слухам. Зафиксирую, и хватит с него». «Давай. Только этот протокол выкинь». «Это я уж догадался», — вздохнул аккуратный и тщательный Голов. Он забрал ненужный протокол с беспрерывным враньем Егорова и пошел обратно. Я прям видел, как сейчас расстроится Никитин. Или сразу не догадается, что все зря. Но эти бестолковые допросы с кучей нелепых признаний, которые так любят оперативники, не наш стиль. Сплошной и бессмысленный геморрой, который ничем полезным не заканчивается.